Хэймэм, значит, никто не сможет трансгрессировать к нему в комнату в дырявый котел. А дом Дурсли, это магловский дом, без защиты, размышлял мальчик. Гарри открыл книгу об эльфах и погрузился в чтение. Она оказалась заполнена весьма нудными циркулярами про методы их воспитания, разбавленными различными примерами их наказания. Воспитание эльфа лучше всего начинать с ранних лет. Он должен сразу привыкнуть к работе. Если же начать позже, то эльф может вырасти никудышным и бесполезным в работе. 9 из 10 ваших бесед с эльфами должны пройти с вашей критикой его поведения и результатов действий. Одну беседу оставьте на похвалу, но не переусердствуйте. Если вы планируете дать задание эльфу на ближайшее время, никогда не уведомляйте его об этом заранее. Ваши указания для него всегда должны быть неожиданными, он должен осознавать, что все его время всегда в вашем распоряжении. Если эльф плохо выполнил работу, то накажите его розгами, чтобы он осознал свой проступок, но все-таки помните, что эти существа слабые могут умереть. Судя по книгам, эльфы были для волшебников чем-то наподобие сов. Последние носят почту, а первые выполняют мелкие поручения и уборку дома. Как именно это делается, никого из волшебников не интересовало. Хотя мимолетом упоминалась некая эльфийская магия, с помощью которой эльфы могли колдовать и перемещаться в пространстве. Но она крайне скудная и ни в какое сравнение не идет с истинным даром волшебника. От эльфов никто не ждал никакой опасности, они не могли нападать на волшебников. Да им даже палочки брать в руки запрещалось. Не будешь же ты ждать угрозы от совы? Как оказалось, одна из самых больших общин эльфов была в Хогвартсе. Как странно, а он их ни разу не видел в замке. Выполняя работу, эльфы могут перемещаться по Хогвартсу и за его территорией. Гарри словно пробило током. Значит, на них антитрансгрессионные барьеры не действуют. Получается, этот эльф может спокойно появиться прямо здесь и сейчас. Поттер сжал палочку в надежде, что колдовать не придется. Не хотелось иметь проблем с министерством. Косой переулок. Постепенно приближалась осень. Гарри уже освоился в косом переулке. Необычайная свобода от маглов пьянила его. Хочешь, гуляй по улицам. Хочешь, сиди в комнате, изучай книги по магии. Добби больше не появлялся, и он перестал шарахаться от каждого скрипа в доме. Но зато это находило отражение ночью в его снах, беспокойных и мрачных. Но наступал день, и все страхи оставались позади. Скоро, совсем скоро он вернется в Хогвартс. И если он хочет попасть в команду Слизерина по квиддичу, то ему нужно купить метлу. Мальчик все ждал, что встретит Блейза или Хорька, чтобы вместе выбрать гоночную метлу. Покупка была очень дорогая и явно не рядовым событием, поэтому ему хотелось, чтобы было с кем посоветоваться. К тому же Хорек тоже собирался метлу себе покупать. Но дни проходили, а долгожданной встречи так и не было, когда он гулял по переулку. Описать им и договариваться о ней не хотелось, ведь они так и не поздравили его с днем рождения, что сильно обидело мальчика. Поэтому Гарри решил через пару недель после приезда в дырявый котел заглянуть в магазин «Все для квиддича» и приобрести метлу. Цена на нее, правда, была заоблачной, и для того, чтобы ее купить, пришлось наведаться в банк и забрать деньги. Мешочек с галлеонами получился тяжелым, чуть ли не под 3 килограмма, поэтому Гарри положил его в благоразумно взятую с собой сумку. Зайдя в магазин метел, который, как всегда, был полон народу, в основном парней, он подошел к витрине с нимбусами. С трудом протиснувшись вперед, парень увидел на витрине абсолютно новые, с золотыми буквами «Нимбус 2001», метлы. Гарри осторожно дотронулся до конца метлы. Гладкое, идеально отполированное дерево словно отражало солнце. Внизу, едва заметно, была написана цена изумрудными чернилами. 200 галлеонов. Огромная цена. За минувший год, когда он покупал принадлежности к первому и второму курсу Хогвартса, то потратил куда меньше золота. Но метла ему нужна, и она будет служить ему очень долгое время. Поттер скривился, чувствуя на себе тяжелый взгляд продавщицы, которой явно не понравилось, что мальчик трогает метлу. Он поспешил сделать вид, что ничего не чувствует, и принялся разглядывать витрину. Чуть дальше стоял Нимбус 2000, причем стоимость метлы, по виду ничем не отличавшейся от новой модели, выставили всего чуть-чуть дешевле, за 190 галлеонов. Гарри подумал, что, может, стоит купить Нимбус 2000, раз он ничем не отличается от новой модели, но внезапно тяжелое дыхание раздалось за его спиной, и продавщица, явно раздраженная, резко спросила: «Вы собираетесь что-то покупать, «Юноша, да, мадам», — ответил Поттер, вздрогнув от неожиданности, и повернулся на голос. Перед ним стояла женщина с темными волосами и такими же глазами. Она чем-то напоминала Гарри женскую версию Снипа, тот также незаметно подкрадывался. Однако вспоминать о декане летом, в свои законные каникулы, не хотелось совсем, и он поспешил отбросить такие мысли. Молчание затянулось. «Мне хотелось сначала узнать, чем отличается Нимбус 2000 от Нимбуса 2001?» Буклеты с характеристиками метил рядом с кассой. Раздраженно ответила женщина. Гарри внезапно почувствовал бешенство из-за ее грубого тона. Радостный настрой сменился злостью. Нахмурившись, он наклонил голову, как бы случайно открывая на обозрение шрам. Взгляд продавщицы устремился на его лоб. «О, мистер Поттер!» — громко воскликнула женщина. Гомон в магазине немного притих, и люди стали пялиться на них. «Да, это я, и я хотел бы купить метлу, только если вы соблаговолите мне объяснить разницу между этими двумя метлами». Хмурый Гарри повел большим пальцем в сторону витрины. «Да, извините, новые нимбусы они, летают быстрее», — понизив голос, пробормотала продавщица. Ей явно захотелось быстрее закончить разговор и испариться. «Да ну», — Гарри почувствовал мстительное удовлетворение. «А вот нечего от него нос воротить, а где-нибудь можно их распробовать. Да-да, конечно, идемте». Развернувшись, она двинулась к двери в конце магазина, по пути что-то шепнув высокому темноволосому парню. Гарри последовал за ней. Выйдя через дверь в обшарпанный коридор, они прошли в другой его конец и, открыв тяжелую дверь, оказались в небольшом дворике. Он был покрыт мелкой травкой, а со всех сторон его окружали то ли двухэтажные дома, то ли складские помещения. Гарри недоуменно огляделся, а рука сама собой полезла в карман к палочке. У него с собой чертова уйма денег. Дверь снова открылась, и оттуда вышел тот темноволосый парень с двумя метлами. Подойдя к ним, он восторженно уставился на Поттера. «Эдмар, возвращайся обратно, быстро!» Отрывисто бросила ему брюнетка, аккуратно забрав метлы, и нервно посмотрела на Гарри. Эдмар расстроенно опустил голову и удалился. «Извините, пожалуйста, мистер Поттер, вот метлы. Тестовые поездки обычно не полагаются, но для вас...» Она замолчала, и Гарри забрал у нее Нимбус 2001. Древко было очень гладкое и явно дорогое. Прутья шли один в один. Он перевел взгляд на Нимбус 2000. «Почему такая разница в цене между ними?» — спросил мальчик. «2000-е – это старая, прошлогодняя партия». Женщина сглотнула, когда Гарри перевел взгляд с метлы в ее руках на ее лицо. Она опустила взор. «Она что, тоже боится меня из-за слухов, что я темный маг? Неужели все волшебники знают, что я поступил в Слизерин?» «Они покупались за 180 галлеонов у производителя», — продолжила волшебница, — «а потом уже выставлялись за 200. Осталось всего 3, когда вышла новая серия, и цены на них упали. А продавать их по цене новых нимбусов никто не купит. Но и дешевле закупочных продавать мы не хотим». «Ясно». Гарри прошел на середину дворика. Оглянувшись на оставшуюся у двери продавщицу, он положил сумку на землю и оседлал метлу. Резко оттолкнувшись, мальчик взмыл ввысь. Ветер шумел в ушах, безграничная свобода пьянила, и плохого настроения как не бывало. Мальчик с трудом сдержал крик от восторга, который охватил его. Скорость метлы просто потрясала. Школьные ей в подметки не годились. Заложив вираж, он покружил несколько минут по дворику на высоте несколько метров. Управляемость метлы была просто изумительная. Все сомнения о дороговизне моментально испарились. Лихо приземлившись у продавщицы, он протянул ей метлу и взял Нимбус 2000. Полетав на ней чуть более 10 минут, он понял, что она чуть хуже, почти незаметно, но все же медленнее набирает скорость, поворачивает не так шустро, как более новая. По крайней мере, ему так показалось. Но в таком узком пространстве было особо не разогнаться, а высоко летать ему не хотелось. Неизвестно, на какой высоте его могут заметить маглы, живущие в Лондоне. Приземлившись у своей сумки, он взял ее и, подхватив метлу под мышку, и пошел к ожидающей его женщине. «Я возьму Нимбус 2001», — небрежно бросил Гарри. Он чувствовал эйфорию после полетов. Сколько он не летал? Больше полугода, и теперь, после нимбусов, полеты на школьных метлах померкли. А еще он ощущал странное удовольствие, пользуясь властью над этой женщиной. Она явно его боялась. Только что-то она не намного лучше Нимбус 2000. «Я хочу взять его по закупочной цене. Сколько вы сказали?» «170 галлеонов?» «180 галлеонов?» мистер Поттер. Женщина робко улыбнулась. Хорошо, Гарри забрал у нее Нимбус 2001 и приложил его к Нимбус 2000, сравнивая их. Последний был чуть длиннее и немного отличался изгибом у основания древка. Он снова поднял голову, пронзительным взглядом сверля несчастную продавщицу. «Как вас зовут? Это ваш магазин?» Та испуганно замигала. «Нет-нет, мистер Поттер, моего мужа. Я Элис Пасс. Моего сына вы уже видели. Муж на кассе, а дочка гостит у бабушки. Ясно. Пойдем, я оплачу покупку», — решил Гарри и вернул ей прошлогоднюю метлу. Стоя у кассы и отсчитывая галлеоны, Поттер размышлял. «В косом переулке летать нельзя, только здесь». Он перевел взгляд на миссис Пасс. «Я завтра приду. Хочу потренироваться на метле там, во дворе». Та не нашлась, что ответить, и молча кивнула. Гарри вышел из магазина и побрел в сторону выхода из косого переулка. Все нужные вещи для Хогвартса были уже куплены. Зато он может каждый день приходить и летать на метле. И это миссис Пасс. Как она быстро растеряла свою наглость и апломб, когда узнала, кто перед ней стоит. Сила, вот что важно в мире. Именно ее уважают, перед ней склоняются. Эйфория немного спала. Гарри не считал себя сильным волшебником. Приятная тяжесть метлы на плече. Он улыбнулся сам себе. Ничего, он станет куда более сильным. Весь косой переулок гудел. Знаменитый волшебник Златопуст Локонс должен был появиться в книжном магазине, где любой желающий мог бы с ним пообщаться. И народ живо обсуждал эту потрясающую новость о всемирном герое и его подвиге. Локонс избавлял далекие города от опасных темных существ и за это получил орден Мерлина третьей степени. Также он был почетным членом Лиги защиты от темных сил и обладателем приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Поэтому неудивительно, что все хотели его увидеть. Однако огромная толпа перед книжным весьма удивила даже подготовленного к этому Гарри. Прямо на двери висела большая вывеска «Златопуст Локонс». Подписывает автобиографию «Я, волшебник». Сегодня с 12:30 до 16:30. У входа затюканный волшебник без конца повторял: «Спокойнее, леди, спокойнее, не толкайтесь. Пожалуйста, аккуратнее с книгами». Этот Локонс, видимо, был очень знаменитым и уважаемым волшебником, раз даже учебники по защите от темных искусств были его авторства. Оглядев толпу внутри магазина, которая в основном состояла из женщин, Поттер начал пробираться дальше, подавив желание сходить туда позже, когда людей будет меньше, и узнать, что к чему. Это же весьма интересное развлечение. Очередь тянулась через весь магазин в самый конец, где Локонс подписывал свои книги. По всему помещению мерцали вспышки фотоаппарата, а в центре всего, в мантии небесного цвета, с русыми кучерявыми волосами и лихо сдвинутой шляпой, широко улыбаясь, показывая свои белоснежные зубы, находился Златопуст Локонс. Он восседал за столом в окружении собственных портретов, которые подмигивали и одаривали ослепительными улыбками поклонниц и поклонников. Коротышка нервозного вида приплясывал вокруг стола, то и дело щелкая большой фотокамерой, из которой при каждой вспышке валил густой пурпурный дым. Гарри надоело за этим наблюдать буквально через пару минут. Он подошел к стеллажам с книгами и начал выбирать, что приобрести, и потерял счет времени. «О, это ты!» – раздался за спиной голос, который Гарри сейчас же узнал. Он обернулся. Рядом с ним стоял Драко Малфой и улыбался своей нагловатой улыбкой. «Гарри Поттер!» «Что?» – захотелось получить автограф у Локонса. Даже не думал. Начал оправдываться от неожиданности Гарри. «Вот зашел посмотреть на знаменитого борца с темными силами. Да, скучное зрелище. Даже не верится, что он будет у нас преподавать защиту от темных искусств. Хотя отец доволен таким выбором. Дамблдор уже потерял хватку и долго не мог никого найти на эту должность». Гарри подавил улыбку. Хорек был, как всегда, в своем репертуаре, выкладывая всю подноготную, которую узнал. «Проклятый старик, ты уже слышал?» «Слышал что?» «Неважно». Малфой был явно недоволен тем, что задал этот вопрос, поднимая какую-то неудобную для него тему. «О, гляди, кто там?» «Все из-за его отца». Поттер бросил взгляд в ту сторону. Там стоял с учебниками Рон Уизли. Они встретились взглядами. Гарри невольно улыбнулся ему. Тем временем Малфой шагнул к Рону. Тот перевел взгляд на него. «А, Малфой и Поттер, слизеринцы, опять что-то замышляете?» Рон взглянул на Драко, как на дохлого таракана. У Гарри смыло улыбку с лица. «Да как он посмел так сказать? Скорее размышляем, что ты тут забыл?» Голос у Драко был презрительным и громким. «Ух ты, сколько покупок! Небось, Твои родители теперь месяц будут ходить голодные». Уизли покраснел. Бросив книги в котел у ног какой-то девочки, он ринулся на Малфоя и схватил его за мантию. «Рон, сейчас же перестань!» — окрикнул того худой мужчина в очках, продираясь сквозь толпу с близнецами Уизли. Тот нехотя отпустил Драко. На стоящего сзади Гарри никто из них не обратил внимания, благо челка скрывала знаменитый шрам. «Идите на улицу. Это не магазин, а сумасшедший дом. Ба-а, кого я вижу? Артур Уизли. Это был мистер Малфой». Подойдя к сыну, он напустил руку ему на плечо и ухмыльнулся. «Здравствуйте, Люциус», — холодно приветствовал его мистер Уизли. «Слыхал, что у министерства прибавилось работы. Все эти рейды, знаете ли, хоть сверхурочные-то вам платят». С этими словами отец Драко сунул руку в котел Рона и среди глянцевых книг Локонса откопал какой-то старый, потрепанный учебник. «По-видимому, нет», — печально вздохнул мистер Малфой. «Стоит ли позорить имя волшебника, если за это даже не платит?» Мистер Уизли покраснел еще гуще детей. «У нас с вами разные представления о том, что позорит имя волшебника, мистер Малфой», — гневно отрезал он. «Разумеется», — Малфой-старший перевел серые глаза на Рона, который невольно поежился. «Твой сын ведет себя как жалкий магл. Напал на моего сына. Неужели он хотел ограбить его? Ниже падать в вашей семье некуда. Маглолюбцы и воры». Тут уж и старший Уизли не выдержал. Пнув ногой жалобно звякнувший котел, он ринулся на мистера Малфоя, схватил его за грудки и швырнул на книжную полку. «Я тебе покажу, как поносить мою семью», — зло крикнул он, ловя падающие на него тяжеленные книги. «Так его, отец, врежь ему хорошенько», — вопили близнецы. «Артур, не надо, прошу тебя», — умоляла миссис Уизли. Толпа ринулась к выходу, снося на своем пути книжные полки. Гарри метнулся в сторону, на ходу вытаскивая палочку. Да, он как будто угадал, что будет весело. «Джентльмены, пожалуйста, прекратите», — надрывался продавец, стараясь навести порядок. «Чисто сумасшедший дом. А ну валите все отсюда», — громыхнул чей-то голос. Гарри обернулся. Здоровый, в шубе. Ну конечно, это был лесник Хагрид. Он с легкостью преодолел завалы книг и в мгновение ока растащил в стороны сцепившихся драчунов. У мистера Уизли была рассечена губа, а у мистера Малфоя красовался под глазом здоровенный фингал, след от удара толстенной энциклопедии поганок. Гарри еле подавил нервный смех. В руках у старшего Малфоя все еще был учебник Рона. Он сунул его обратно в котел, глаза у колдуна при этом недобро блеснули. «Вот твоя книжка, мальчик», — с презрением сказал он Рону, — «получше твой отец не в состоянии купить». С этими словами Малфой-старший высвободился из рук великана, выразительно посмотрел на сына, и оба поспешили убраться во свояси. «И че это, Артур, ты обращаешь внимание на окаянного?» — пробурчал Хагрид и принялся одергивать на мистере Уизли мантию, едва не уронив того на пол. «Эта семейка, вестима, протухла до мозга костей. Не след так из-за них убиваться. Дурная кровь. Пошли-ка скорее на улицу». Глядя, как они выходят из магазина, Гарри почувствовал, как напряжение отпускает и его начинает немного потряхивать. Взглянув на книги в своей руке, он подошел к расстроенному продавцу и оплатил их. Тем временем Локонс начал просить репортера из газеты вставить в репортаж сцену сражения. Случившееся явно обрадовало волшебника. Скривившись, Гарри поспешил выйти из магазина. Он представлял себе Локонса серьезным или, по крайней мере, уважаемым волшебником, но то, что он увидел, заставило его усомниться в правдивости книг. Август пролетел как-то слишком быстро, и осень начала вступать в свои права. Изредка можно было заметить листья разных цветов, но в основном кроны деревьев оставались такими же темно-зелеными, как и в середине лета. Солнце все еще грело, словно не желая уступать место ранней осени. Приближался день, которого Гарри ждал все лето. День возвращения в Хогвартс. Новый учебный год. Утром 1 сентября, ровно в 10 часов, Гарри Поттер в последний раз позавтракал в дырявом котле. Том постоянно суетился рядом, предлагая сделать хоть что-то, чем изрядно доставал. Мальчик встал, глубоко вздохнув. Чемодан был уже собран, поэтому он поблагодарил колдуна за проживание, отдал ключи и вышел из бара. Надо было поторопиться на вокзал, на платформу номер 9. Хоть до вокзала и было всего несколько кварталов, но с полным чемоданом вещей и книг весь этот путь вытянул бы из Гарри все силы. А ведь еще есть и клетка с совой. Поэтому мальчик поступил просто. Отправился на автобусную остановку и сел на лондонский даблдекер. Это был красный двухэтажный автобус просто огромных размеров. И конечно, Мальчик с клеткой с совой вызвал нездоровый интерес у немногочисленных попутчиков. Поттер сел на клетчатое сиденье и уставился в окно, безуспешно пытаясь привлекать поменьше внимания. Вот и вокзал. Выйдя из автобуса следом за пожилым мужчиной в очках, мальчик поспешил на вокзал. На площади было много маглов, и ему пришлось пробиваться через них с чемоданом и клеткой в руках, что оказалось весьма непросто. Дойдя до входа, он миновал большую раздвижную стеклянную дверь, заходя на сам вокзал, и тяжело вздохнул. Внутри людей было еще больше. Погрузив свои вещи на тележку, Гарри потряс руками, которые болели после такой увесистой ноши, и перевел дух. Пальцы покраснели из-за ручки чемодана и кольца клетки, мышцы гудели, а сам мальчик вспотел. Он ненадолго оперся на ручку тележки, отдыхая и рассматривая маглов. Те шли мимо, иногда бросая взгляд на его белоснежную буклю. Стянув с себя вспотевшую куртку, мальчик прикрыл ею приметную клетку, скрывая выделяющуюся сову от любопытных глаз маглов. Вот так куда лучше. Его взгляд остановился на часах. Надо поторопиться, до отправления всего 15 минут. Взявшись за свою поклажу, он пошел по вокзалу, толкая ее перед собой и теперь почти не привлекая лишнего внимания. Умная букля сидела тихо, явно понимая, что нужно сохранять секретность. А вот и нужная каменная стена, разделяющая магловскую и волшебную часть вокзала. Гарри прошел сквозь барьер между платформами 9 и 10 и медленно направился по перрону, выискивая свободное купе. Хоть он и приехал пораньше, но мест уже не было, на перроне было куда больше народа, чем в прошлом году. Свободное купе нашлось почти в самом конце состава. Он с большим трудом по очереди занес свои вещи. Сначала клетку с совой, а затем и чемодан. Мальчик сел на сиденье и прислонился головой к прохладному стеклу, наблюдая за людьми, которые заполнили небольшую платформу. Гарри прокручивал в голове весь прошедший учебный год, лето у Дурсли и житье в дырявом котле. В памяти само собой всплыло воспоминание о первом дне каникул, когда, проснувшись в старой комнате Дадли, он с ужасом подумал, что школа магии была всего лишь сном, просто прекрасным сном, и никакого Хогвартса просто не существует. Но увидев свою белоснежную сову, которая спала в клетке, спрятав голову под крыло, он сразу успокоился. Все хорошо, Хогвартс реален, а не его выдумка, ему не приснилась школа, полная волшебства. Когда Гарри переехал жить в дырявый котел, так на следующее утро он наблюдал лишь пустую клетку для совы на деревянном столе красноватого цвета. Букле надо было охотиться, поэтому он ее тогда выпустил, едва лишь переступив порог своей комнаты. Вспоминая об этом, где-то внутри, прямо рядом с сердцем, он почувствовал тепло. Сняв с клетки свою куртку, он ласково улыбнулся глядящей на него букле, отчего та громко и одобрительно ухнула. Повесив сушиться вспотевшую одежду прямо на соседнюю спинку дивана, мальчик уставился в окно, ощущая, как радость переполняет его. Вот сейчас Гарри Поттер едет в Хогвартс, уже на второй курс. Поезд тронулся, медленно набирая скорость. Голоса и крики родителей звучали на платформе, что-то в последний раз напоминая своим детям, а затем Хогвартс-экспресс свильнул вправо, и платформа пропала, и прощальные голоса родителей перестали быть слышны. Гарри откинулся на спинку, поглядывая в окно на быстро сменяющийся пейзаж. Еще недавно были видны магловские дома, деревни, а через час ландшафт сменился на бескрайние поля. Где же Блейс и остальные слизеринцы? Ему отправиться искать их или лучше сидеть в своем купе? Порой на очередном повороте Гарри всматривался куда-то вдаль горизонта с надеждой увидеть те далекие очертания Хогвартса. Его дома. Ему мерещилось, что уже начали виднеться башни замка, окутанные туманом Великого озера. Гарри сидел в полном одиночестве. Иногда по коридору шли школьники, но узнав Поттера, не решались зайти, быстро проходя мимо. Лишь один раз дверь открылась, и Невилл Долгопупс, смущенно улыбаясь, заговорил: «Здравствуйте, я потерял жабу, вы не?» Узнав Поттера, он сильно побледнел. «Нет», — ответил Гарри, повернувшись к однокурснику. «Неужели он его боится?» Вспомнив, как он смеялся над заколдованным гриффиндорцем, мальчик ощутил укол стыда. «Я ее не видел. Может, ты найдешь ее в Хогвартсе или в другом купе?» «Да, спасибо», — Невилл развернулся и быстро закрыл за собой дверь, оставляя Гарри опять в одиночестве. Больше его никто не беспокоил. Поэтому мальчик, достав палочку, начал пробовать разные заклинания, про которые прочел в книгах за лето. Наконец-то можно использовать магию. И лишь недолго прервался на обед, когда по коридору прошла продавщица с тележкой еды. Начало темнеть, Поттер переоделся в школьную форму. Вдали наконец-то появились башни замка, вызвав учащенное биение сердца, а поезд постепенно сбавлял ход, пока полностью не остановился. Выйдя на прохладную платформу, Гарри закутался в мантию и вслед за всеми пошел к каретам. Оглянувшись, он увидел лесника, который стоял на платформе с большим фонарем, как и год назад, громко призывал первокурсников. Им предстояло добираться до замка на лодках. Мальчик посмотрел на бледных перепуганных первогодок и сел в ближайшую карету, оказавшись со студентами-старшекурсниками из Пуффендуя, благо они не обратили на него внимания, продолжая разговаривать, делясь впечатлениями о лете и о том, как они его провели. Кареты медленно двинулись к Хогвартсу. Поттер выглянул в окно, но никого, кто мог их вести, не увидел. «Наверное, это какое-то заклинание», — подумал Гарри, не найдя объяснения двигающимся сами по себе повозкам. Вскоре они подъехали к дверям замка, и он поспешил первым выйти из жутко душной кареты. Зайдя в большой зал, такой же большой, светлый, с парящими свечами, как и в прошлом году, второкурсник, порядком уставший с дороги, сел рядом с Драко на скамью. «Привет, Гарри», — растягивая слова, поздоровался Малфой. «Привет, Драко», — ответил Гарри. Блондин отвернулся от Поттера, начав объяснять что-то своей свите, а те лишь кивали и оглядывались по сторонам, гадая, когда же начнется пир. Гарри, скупо улыбнувшись, поздоровался с остальными одноклассниками. Их было мало, еще не все зашли в замок. Хмурая девочка с короткими черными волосами и выразительными темными глазами расцвела улыбкой, когда приветствовала его. Трейси Дэвис была явно рада его видеть. Она сидела чуть в стороне от других. Гарри был для нее самым близким, если уж не другом, то приятелем, и, скорее всего, единственным. «Но не поздравила меня с днем рождения», — подумал Поттер про Дэвис, одновременно кивая Элизабет Харли, самой тихой слизеринке, которая даже сейчас еле слышно прошептала приветствие. «Привет, Гарри», — Пенси Паркинсон приветливо улыбнулась ему. Рядом с ней сидели Дафна Гринграсс и Мелисента Булстраут, вполголоса что-то обсуждавшие и бросающие частые взгляды на стол преподавателей. Они тоже поздоровались с мальчиком. Гарри им улыбнулся. Пайк, Забини и Нотт еще не подошли, но для них слизеринцы специально оставили свободные места. Плохое настроение постепенно улетучилось, и теперь, сидя среди своего зеленого факультета, мальчик почувствовал, как что-то горячее буквально жжет ему грудь. Он снова в Хогвартсе, среди магии и волшебства. Его взгляд метнулся к преподавательскому столу. Вот сидит добродушный Дамблдор на золотистом троне, слева от него коротышка Флитвик о чем-то говорит с преподавателем полетов на метлах мадам Трюк. Еще левее, почти у самого края, сидит весь в черном декан Слизерина Северус Снейп. Он явно мрачен, даже сердит, и это смотрится на ярком контрасте с сидящим рядом жизнерадостным Локонсом, одетым в светло-бежевую мантию. В большой зал зашли еще ученики, среди которых оказались оставшиеся одноклассники мальчика. Забини тут же занял место с Гарри по другую сторону от Малфоя. «Привет, Блейз», — кивнул ему и последним двум второкурсникам Поттер. «Тя, Питер». Когда Нотт завязал разговор с Драко, Забини склонился ближе к Гарри и негромко спросил, чтобы не услышали другие. «Ты почему не ответил на мои письма?» Поттер воззрился на него с изумлением. «Мне ничего не пришло», — так же тихо сказал он с возмущением, с трудом удержавшись от того, чтобы громко не сказать это на весь стол. Лишь одно письмо в июне. Настало время удивляться темнокожему волшебнику. «Странно», — протянул он. «Я прислал тебе три письма совой и поздравлял с днем рождения. Я не знал», — севшим голосом признался Гарри. «Ничего не приходило». Блейз выглядел очень расстроенным. «Неужели он правда меня поздравил?» — недоумевал мальчик, когда Забини повернулся к обратившемуся к нему третьекурснику. «Но почему сова не доставила конверт? Может, из-за того, что я покинул дом Дурсли и жил в косом переулке? Или он врет?» Поттер гадал об этом до тех пор, пока его организм не напомнил, что обед был давно и самое время подкрепиться. Но тарелки все еще были пусты. Время тянулось медленно, и Гарри порядком надоело ждать, ощущая, как легкое чувство голода крепнет. Но, к его счастью, МакГонагалл поднялась из-за главного стола и вышла из помещения, а вскоре дверь распахнулась, и в большой зал вошла большая группа перепуганных первокурсников вместе с деканом Гриффиндора. Мальчик насчитал полтора десятка новых учеников Хогвартса. Глядя на их испуганные лица, Гарри вспомнил себя в прошлом году. Он также боялся распределения, но в итоге попал в Слизерин, а не отправился на Тисовую улицу, чего тогда страшился большего всего на свете. В зале стало тихо, а шляпа по традиции, раскрыв что-то наподобие рта, запела. Давным-давно, друзья мои, четыре колдуна создали школу для того, чтоб магии учить сполна. Великолепие ее не стерли времена. Вот только основателей сама смерть забрала. Однако много лет назад жили, трудясь они, и, не боясь проблем, преград, упорно к цели шли. Мечтали маги волшебство хранить и улучшать, и каждый свое мастерство желал по праву дать. И первым Годрик Гриффиндор вынес такой вердикт: учить я буду храбрецов и тех, кто сердцем чист. Отвага, честь важны всегда, сказала Когтевран. Но на что они, когда пуста без знаний голова? И тихо Салазар Слизерин на это прошипел: открытым быть обманутым лишь всех глупцов удел. И только Хельга Пуффендуй не стала выбирать, какой же прок людей делить. Я всех готова взять. И так учили мудрецы юнцов азам науки, зельеварение, чары. Теперь здесь не до скуки. Однако время никакой не остановит маг. И стали колдуны решать. О школе, что, да как, тогда придумали они. Оставить здесь меня, сказал всем Годрик Гриффиндор. Ей не страшны года. Быть может, жуткая на вид. По вашим взглядам вижу, но гордо заявить могу. Я говорю и слышу. Еще, не стоит мне скрывать, умнее шляпы нет. И, сортируя вас, друзья, свой век проживу не напрасно я. Могу всем точно обещать, лишь будет кто достойней, я сразу место уступлю. Ну, а пока, друзья мои, я вас распределю. Гарри зааплодировал вместе с остальными и внезапно почувствовал жуткое урчание в животе. А между тем профессор трансфигурации вызвала Эльзубрин. Она, спотыкаясь, вышла к шляпе, а затем: Когтевран! — выкрикнула она, и Брин радостно убежала к столу своего факультета. Кристин Бергман, Пуффендуй, Джервис Дженнингс, Пуффендуй, Брендан Ходжес, Когтевран, Чарльз Харпер, Слизерин, Колин Криви, Гриффиндор, — вынесла очередной вердикт шляпа. Полумна Лавгуд, Когтевран, Эмилия Стоун, Слизерин. Это Стоун грязнокровка, прошипел где-то над самым ухом Малфой. С чего ты взял? Гарри не знал, что означает это слово, но, посмотрев на испуганную девочку и на злобно, с презрением смотрящих на нее студентов, догадался, что, мягко говоря, ей здесь не рады. Я знаю все чистокровные семьи, начал хвастаться Драко, но семьи с фамилией Стоун нет. А может, она полукровка? — прошептал Гарри. Ведь не может Малфой знать наверняка. Или у нее приемные родители маглы? Нет, она грязнокровка, и я скажу тебе. Джинни Уизли, маленькая рыжеволосая девочка, подошла к табурету. Длинные красивые локоны струились по тонким плечам и черной мантии почти до середины спины. Повернувшись веснушчатым лицом к залу, она села на стульчик и поправила темную мантию. Юная волшебница бросила очень быстрый взгляд сначала на стол, где уже сидели ее братья, а потом в сторону слизеринцев. Зеленые глаза Гарри пересеклись с ярко-карими, но тут МакГонагалл надела ей на голову шляпу, которая открыла было рот, но вместо того, чтобы выкрикнуть «факультет», что-то тихо сказала девочке, потом задумалась, прежде чем вынести вердикт. Странно, еще одна Уизли. Хорек злобно сощурил глаза, глядя, как ту определяют на Гриффиндор. Не думаю, что маглорожденную стали бы распределять на наш факультет. Дафна Гринграсс жеманно улыбнулась. Но то, что ее фамилия неизвестна, говорит о многом. Но возразить Хорек не успел, потому что вставший директор школы заставил разговоры утихнуть. Поздравляю вас с новым учебным годом. Мне бы хотелось напомнить вам, что ходить в запретный лес строго запрещено, а также наш смотритель, мистер Филч, попросил напомнить о том, что пользоваться магией в коридорах строжайше запрещено. Теперь к хорошим новостям. Счастлив представить вам нового преподавателя защиты от темных искусств, знаменитого профессора Локонса, который любезно согласился занять должность. Дамблдора прервали громкие аплодисменты. Локонс, лучезарно улыбаясь, встал и отвесил поклон. Гарри тоже присоединился к аплодисментам, весьма вяло хлопая в ладоши. Наконец они утихли, и директор закончил речь. А сейчас, да будет пир. На столе, словно по щелчку, появилась еда. Стейки, все виды мороженого, ростбиф, картошка. Гарри набрал всего понемногу, чтобы ничего не упустить, и сам того не заметил, как присоединился к разговору за столом. Вскоре голоса начали утихать, а глаза у Гарри слипаться. Наконец последние куски тыквенного пирога исчезли с золотых блюд, и Дамблдор намекнул всем, что пора идти спать. Заскрипели отодвигаемые стулья. Прошли первокурсники в сопровождении старост, а остальные тоже начали подниматься, хотя многие продолжали сидеть на скамейках, что-то лениво обсуждая. Гарри же мечтал наконец упасть в кровать и уснуть. Вместе с однокурсниками Поттер спустился в подземелье и знакомым путем пошел в гостиную. Слушать приветственную речь уже не хотелось, но Гарри послушно вместе с остальными прошел к камину и рухнул в удобное кресло. Первокурсники стояли группой и жались друг к другу. Неужели он был таким же? Кажется, с тех пор прошла уйма времени. Он прикрыл глаза. После сытного ужина неимоверно клонило в сон. «Гарри!» Мальчик с трудом открыл глаза. Рядом сидела Гринграсс и загадочно смотрела на него. «Извини, Дафна!» Мальчик выпрямился в кресле. «Что-то в сон клонит. Ты что-то сказала? Хотела узнать, как ты провел лето?» Девочка мило улыбнулась. «Я...» Сонливость как рукой сняло. «Так, что ей рассказывать?» «Знаешь, весьма неплохо, спасибо, что поинтересовалась. А ты как?» Слушая ее пространный рассказ про отдых с родителями в Египте, Гарри ощущал зависть. Пока девочка купалась в море, посещала магические пирамиды и хорошо проводила время, он жил со злыми маглами, а потом вообще его вынудили уйти из дома, выставив, как ненужную вещь, за порог. «Кстати, тебя часто видели в косом переулке». Дафна, неожиданно закруглив рассказ о своем отдыхе, переключилась на него и теперь выжидающе смотрела на Гарри. Последний, убаюканный историей Гринграсс, совершенно не был к этому готов и растерянно заморгал. Лицо слизеринки теперь тонуло в полумраке, придавая ей зловечности. «В косом переулке?» «Да, я довольно-таки часто туда заходил». «Ты имеешь в виду во время покупок школьных принадлежностей?» Гарри чувствовал себя все менее и менее уверенно под внимательным взглядом голубых глаз девочки. Поэтому судорожно искал возможность перевести тему с него самого на что-то другое. Ему хотелось спросить у нее, посылала ли она ему подарок на день рождения, но не стал, побоявшись услышать отрицательный ответ. «Я еще встретил Драко на презентации Локонса, он был чем-то расстроен». «О, ты был на той презентации?» Дафна теперь улыбалась краешком губ, что сразу преобразило ее лицо в очень милое. «А ты видел, как мистер Малфой и мистер Уизли повздорили?» Гарри неуверенно кивнул. Слизеринка в нетерпении подалась ближе к нему и, понизив голос, потребовала подробностей. Глядя, как та смакует все детали драки, Гарри задержал взгляд на ее волосах. Они были светлыми, но в полутьме загадочно блестели. Мальчику внезапно захотелось провести по ним рукой. «Фи!» Он поставил ему фингал. «Как-то низко, по-магловски. Не думала, что так будет». Хотя после этих возмутительных обысков... «Каких обысков?» — спросил Гарри, отвлекаясь от волос девочки. Почему-то теперь смотреть ей в глаза было стыдно. «О, Гарри!» — удивилась Дафна. «Неужели ты газет не читаешь?» «Я имела в виду, что в поместье Малфоев, да и не только у них, прошли обыски. И их инициировал мистер Уизли. Хотя говорят, КМХ», — многозначительно откашлялась Джемма Фарли, и все утихли. Гринграсс сразу же повернулась к ней, приняв вид прилежной ученицы. Наступило время знакомства с первокурсниками. «Первокурсники!» Гарри, с трудом оторвав взгляд от Дафны, переключился на первокурсников. Кроме подозрительной для всех Стоун, было еще три девочки и два мальчика. Все слизеринцы, удобно расположившиеся в креслах, внимательно разглядывали нерешительно стоящих первокурсников. Гарри тоже не был исключением. Столкнувшись взором с высоким для 11-летнего возраста мальчиком, Гарри нахмурился. Ему не нравилось, как тот жадно рассматривал его. Этот черноволосый первокурсник, увидев, что его интерес обнаружили, неприятно покраснел и опустил взор. Гарри подавил усмешку. Тем временем староста, убедившись, что все внимают ей, начала свою речь. «Приветствую вас, благородные волшебники и волшебницы, на факультете сильнейших и хитрейших. Наш факультет самый лучший. Именно мы уже на протяжении долгого времени побеждаем в соревновании за кубок школы и кубок по квиддичу. А именно, удерживаем лидерство уже 7 лет. Я уверена, что и в этом году мы приложим все усилия и сохраним славу факультета самого Салазара Слизерина. Кстати, а это теперь также зависит и от вас, первокурсники. Факультет получает баллы за успехи в учебе, а в противовес, за нарушение правил или другие проступки, у факультета могут снять баллы. А это не только отразится на репутации Слизерина, но и на отношении к вам. Поэтому вы должны уяснить несколько правил. Никаких гуляний после отбоя, за час до него вы все должны быть тут. Также запретный лес находится под запретом. Это ясно, вы все знаете, что случилось с маглорожденной Гриффиндоркой в прошлом году. Если не хотите повторить ее участь, то ведите себя соответствующе. Староста оглядела стоящих первокурсников, многие из которых побледнели. Поэтому будьте внимательны, как Нюхлер в поисках золота, и осторожны, как при работе с рогом взрывопотама. Береженого и Мерлин бережет. Все ясно, есть еще Филч, он любит назначать отработки, так что не попадайтесь. Насчет блужданий по замку все меня поняли, чтобы я не искала вас, уроки закончились, сразу в гостиную. Иначе наказания Филча покажутся вам несущественными по сравнению с тем, что я придумаю. Надеюсь, никому не нужны проблемы. Помолчав, она продолжила, с этим разобрались. Теперь что? Ах да, меня зовут Джемма Фарли, я ваша староста. Второй староста седьмого курса, Маркус Флинт, капитан команды по квиддичу. А теперь пусть каждый выйдет вперед, представится и немного расскажет о себе и о своих умениях. Это вызвало переполох среди первокурсников. Гарри эта речь пробрала насквозь, несмотря на то, что он куда старше этих новичков. Он скосил взгляд на Дафну. Та выжидающе рассматривала первокурсников. «Молчим, что ж, начнем со Стоун», — приказала Фарли. Девочка с каштановыми волосами в немного потрепанной мантии вздрогнула и испуганно огляделась. Всюду на нее смотрели изучающие или враждебные взгляды. Она уставилась поверх голов и, судорожно вздохнув, промямлила. «Я Эмилия, фамилия Стоун. Немного увлекаюсь чарами и историей Египта». Вот и все. Она умолкла. Гарри увидел, как хорек подался вперед и произнес враждебным тоном. «Стоун, а кто твои родители? Что-то я не помню такую фамилию среди волшебников». Девочка заморгала и позеленела. Нерешительно переступив с ноги на ногу, она ответила. «Моя мама Элизабет Стоун работает в Министерстве магии, в отделе магического правопорядка. А мой отец, мистер Стоун пока не работает». Вот, воцарилось молчание. Малфой недоверчиво и немного насмешливо хмыкнул. Голубые глаза Стоун метались по слизеринцам, пока не остановились на зеленых глазах Гарри. Глядя на эти наливающиеся влагой синие омуты, его будто что-то толкнуло под руку. «Стоун», — громко произнес он. Многие слизеринцы вздрогнули. «Да, я знаю миссис Стоун. Она ведьма». Гарри краем глаза увидел, что хорек недоуменно смотрит на него, но он просто перевел взор на мальчика, который пялился на него ранее. Тот как раз стоял рядом с Эмилией. «Что ж, теперь ты, расскажи про себя». «Ну, ладно, меня зовут Чарльз Харпер. Я отлично играю в плюй камни. Так же неподражаем, как ловец и охотник. Надеюсь, что скоро окажусь в сборной факультета по квиддичу». Он замолчал и перевел взгляд на блондина, что стоял ближе всех к камину. Тот представился Оливером Каммингсом. Дальше Гарри уже не особо запоминал подробности и о чем они говорили, когда представлялись. Лишь запомнил имена. Мэдисон Бойт у низкой и толстой девочки в очках, Салли Брэдли у черноволосой девочки с узким милым лицом, и Миранда Вудс, девочка с волосами мышиного цвета. После всплеска нездорового внимания к возможной грязнокровке интерес слизеринцев улегся, и они тихо перебрасывались словами, комментируя внешний вид первокурсников и положение их семей в волшебной среде. Гарри снова вернулся взглядом к Стоун. Та, увидев это, нерешительно улыбнулась. Мальчик сам не мог себе объяснить, зачем он решил за нее заступиться, но зато сейчас он отчетливо осознавал, что она ему должна за эту защиту. Когда все представились и замолчали, то староста снова откашлялась, привлекая внимание к себе. «Так, раз на этом все, то сейчас я позову профессора», — воскликнула Фарли. Лис, позови, пожалуйста, нашего декана». «Так, а пока повторю для всех, будьте внимательными и осторожными, не лезьте к кентавру под копыта». «Ясно», — сдержанный гул согласия был ей ответом. Вскоре через проход зашел в гостиную Северус Снейп. Подойдя поближе к собравшимся, он осмотрел всех и заговорил. «Меня зовут Северус Снейп», — мрачным и тихим голосом начал он. «Вы ученики моего факультета, поэтому теперь вы должны выглядеть подобающе. За пределами этой гостиной никаких конфликтов. Я требую от вас повышенной внимательности и осторожности. В прошлом году погибла одна из учениц. Надеюсь, что вы будете держать это в уме, когда захотите что-то сделать. Я также требую от вас приглядывать друг за другом, за первокурсниками особенно. Разъясняйте им, что непонятно, Каждый слизеринец должен быть ответственен. Посещение запретного леса, как понятно из его названия, запрещено для всех. Разумеется, этот запрет касается только тех, кто хочет жить. Надеюсь, все меня поняли. Расписание получите у старосты завтра. Снейп немигающим взором снова оглядел всех собравшихся и, повернувшись, вышел из гостиной. Оставшиеся слизеринцы загомонили. «Тише, тише, не шумим!» Подняв руку, Фарли добилась, что все замолчали, слушая только ее. «Как вы знаете, Мальсибер и Шафик выпустились в прошлом году», она оглядела всех, словно на что-то намекая. Гарри сообразил, что теперь факультет находится под ее руководством. «Наверное, она и Флинт стали старостами школы. Назначен Рэндилл Кроу и Кандис Макнир на должность старост. Первокурсники, вы переходите под их шефство. По всем вопросам обращайтесь к кому-нибудь из них. А теперь извольте идти в свои спальни». Первокурсники послушно отправились спать, а за ними потянулись и остальные. Гарри, устало зевнув, пошел к винтовой лестнице, что вела к спальням. Увидя табличку «Второй курс», Гарри направился к двери со своим именем. Зайдя внутрь, мальчик быстро умылся и разделся. Забравшись в постель, он вспомнил, что не наложил охранные чары на дверь. Достав палочку с комода, Гарри сонно взмахнул ею в сторону двери, произнося запирающие чары. Затем, укутавшись в теплое одеяло, с уютом начал засыпать. Первые уроки. На следующий день Гарри с жадностью поглощал овсяную кашу, закусывая вкуснейшим жареным беконом. Неплохая погода, волшебный потолок в большом зале был затянут серыми облаками, несонные лица одноклассников не могли поколебать бодрое настроение мальчика. Гарри принялся за тыквенный сок, как над головой зашумели крылья влетевших сов. Они кружили по залу, протяжно кричали, заглушая голоса мальчишек и девчонок, и роняли там и здесь письма и посылки. В первой половине дня у них были уроки трансфигурации. Преподаватель Минерва МакГонагалл, высокая худощавая женщина с очень строгим лицом, была деканом факультета Гриффиндор. И зайдя в класс вместе с остальными слизеринцами, Гарри при виде профессора невольно вспомнил студентку ее факультета, погибшую на Хэллоуин в прошлом году. Тогда в замок неизвестным образом попал тролль, монстр, на которого, по несчастью, и нарвалась первокурсница. Эта встреча закончилась ее смертью. Мрачные воспоминания. Неудивительно, что в классе было очень тихо, хотя урок еще даже не начался. Само занятие проходило вместе с когтевранцами. Поздоровавшись со знакомым по прошлому Рождеству Террибутом и пробормотав невнятное приветствие остальным его однокурсникам, Гарри вместе с Забини сели подальше от учительского стола, подальше от МакГонагалл. Та за лето изменилась слабо, прибавилось немного морщин, а суровые зеленые глаза цепко рассматривали второкурсников. Прозвенел звонок. На уроках профессора МакГонагалл, как всегда, было непросто. Хоть Гарри и занимался летом домашними заданиями дополнительно, но практической магии-то не было, поэтому чары давались с трудом, в отличие от сидящего рядом Забини. Задание, которое дала им профессор, состояло в том, чтобы превратить навозного жука в большую пуговицу. Жук Гарри попался большой, в пару дюймов длиной, темно-фиолетового цвета с металлическим оттенком и большими усиками. И мальчик, как он ни старался, но никак не мог его превратить в пуговицу, в отличие от других слизеринцев. Остальные ученики, кроме девочек, которые презрительно разглядывали свой учебный материал и явно медлили с чарами, довольно быстро сумели применить заклинание, но не совсем правильно. У Малфоя вышла пуговица, которая лихо пустилась на утек от него по школьной парте. У Забини получилась пуговица с усиками, а Крэб вовсе так ткнул в жука своей палочкой, что раздавил его. Это очень огорчило профессора и сидящих рядом учеников. Да и негромкие возгласы с парт факультета знаний ясно давали понять, что у них процесс тоже идет. И лишь сумев сконцентрироваться и не обращая внимания на окружающих, Гарри сумел тоже превратить своего жука в подобие пуговицы, хоть она и получилась неживая, но подошедшая МакГонагалл все-таки раскритиковала за сохранившийся узор на ней, да и сама пуговица всем своим видом якобы немного напоминала жука. Используя финити и отменив заклятие превращения, Гарри начал пробовать заново. К концу урока второкурсники все выдохлись и напоминали собой изможденную группу после сложных экзаменов. Даже более способным когтевранцами досталось. Когда некоторые из них справились с заданием, то профессор потребовала превратить жука в более изысканную пуговицу, с необычным узором, раздав каждому по рисунку с ожидаемым результатом. а Крэп и Гойл вовсе лишились баллов за неудовлетворительный результат. В итоге все второкурсники с радостью услышали звонок и вырвались из класса. Следующим уроком была травология, и опять вместе с когтевранцами. Слизеринцы первыми вышли из замка и отправились на урок. Попутно Дафна негромко сетовала, что на первом уроке возились с жуками, а сейчас опять придется в земле возиться, словно домовой эльф. Гарри сразу же при упоминании эльфа вспомнил Добби и покосился на идущего впереди Малфоя. Он так и не успел узнать про эльфа у того, и как лучше начать разговор. В мыслях Гарри ловил его в каком-нибудь коридоре, прижимал к стене, и с палочкой у горла хорек все выкладывал и каялся в грехах, а после молил его о пощаде, а восхищенный взгляд случайно проходивший мимо Дафны грел сердце Гарри. Но хорек никогда не ходил один, да и вдруг он не испугается и не станет признаваться в том, что это он натравил сумасшедшего эльфа на Гарри Поттера. Тем временем они миновали школьные огороды и направились к теплицам, где росли волшебные цветы и травы. Профессор Стебль была невысокого роста, очень полненькая, в старенькой шляпе и с растрепанными волосами. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя Петунья упала бы в обморок. «Здравствуйте, дети! Вас с нетерпением ждет теплица номер 3», громко произнесла она, не дожидаясь, когда слизеринцы подойдут ближе. Гарри настороженно переглянулся с Забини. В прошлом году они занимались только в теплице номер 1, а в третьей растения были более опасные. «Давайте быстрее, поторопимся». Профессор достала большой ключ и отперла им дверь теплицы. Оттуда повеяло теплом, запахом сырой земли, удобрений, тяжелым ароматом гигантских, размером с зонт, цветов, свешивающихся с потолка. Слизеринцы зашли внутрь. Профессор Стебль встала у обшарпанной деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежала куча наушников. Тем временем в теплицу шумно зашли когтевранцы. «Ну чего вы так долго? Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры», — обратилась она к ним. «Кто хочет рассказать о свойствах этого растения?» — первой подняла руку ученица когтеврана. «Мандрагора – это целебное растение. Компоненты из нее используют в различных целебных зельях», — произнесла она. Гарри вспомнил ее. Подмапотил, миловидная черноволосая девочка. Ее сестра-близнец училась на Гриффиндоре. «Отлично, 10 баллов когтеврану», — сказала профессор Стебль. «Итак, дети, мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий. Но вот и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать почему?» Тут уже взметнулось несколько рук. Профессор одобрительно кивнула Трейси, и та, немного запинаясь, ответила: «Из-за того, что в случае опасности это растение издает очень громкий звук, который оглушает волшебника или даже может убить». «Да, это так, слизерину 10 баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада, совсем еще юная». Профессор указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев, в каждом около 100 маленьких мандрагор. «Возьмите наушники», — распорядилась профессор Стебль. Толкаясь, ученики бросились к скамье. Никто не хотел весь урок сидеть в розовых из искусственного меха, когда есть красивые черные. «Когда я скажу, наденьте наушники, постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда надо будет наушники снять, то я покажу вам большой палец. Теперь все надеваем наушники». Гарри быстро надел черные наушники, сделанные из меха и кожи неизвестного ему волшебного животного. Тишина воцарилась полнейшая. Профессор Стебль что-то произнесла, проверяя, все ли теперь не слышат звуки. Гарри лишь видел, как у нее открывался рот, и с трудом удержался от того, чтобы инстинктивно не снять наушники и услышать, что ему говорит преподаватель. Профессор сама надела розовые наушники, засучила рукава мантии, крепко ухватила одно растение и с силой дернула. Поттер не удержался от восклицания, но его, конечно, никто не услышал. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Профессор Стебль взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив снаружи только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники. «Поскольку эти мандрагоры совсем еще маленькие, — пояснила она, — то их плач не убивает, но их вопли могут оглушить на пару часов. Я уверена, что никому не хочется в первый же день попасть в больничное крыло, так что следите, чтобы наушники плотно закрывали ваши уши и ничего не было слышно. Когда урок закончится, я подам этот знак. С каждым ящиком будете работать вчетвером, компост вот здесь лежит, в мешках. И следите за тем, чтобы жгучая антенница не коснулась кожи, а то будет ожог. К Забине, Гарри и неуверенно подошедший к ним Трейси присоединился Терри Бут. «Терри Бут», — представился он, кивнув Дэвис и Забине. Все четверо стали набивать цветочные горшки компостом, приготовленным из драконьего навоза. Неприятный урок был у МакГонагалл, начал Бут, искоса рассматривая слизеринцев. Гарри в ответ что-то пробубнил в знак согласия. «Ей вообще не угодишь, и так неверно, и это не так. Я эти пуговицы за урок уж возненавидел. Да у меня лучше, чем в магазине вышли», но она лишь недовольно все раскритиковала. «Эх, жду не дождусь урока с Локонсом. Читали его последнюю книгу? Вот настоящий маг, он знает, как бороться с темными силами». Слушая разглагольствование когтевранца о достоинствах и величии их преподавателя защиты от темных искусств, к которым с энтузиазмом присоединилась и Трейси, ребята чуть не пропустили приказ надеть наушники. Но вот они были надеты, и ребята начали пересаживать мандрагоры. Профессор Стебль легко справилась с первым саженцем, на то она и была профессор травологии. Дело, однако, оказалось не такое простое. Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Они корчились, брыкались, молотили острыми крепкими кулачками, скрежетали зубами. Гарри минут 10 запихивал в горшок одну особенно толстенькую мандрагору. К концу урока он, как и все, был весь в поту, выпачкан землей, а еще с непривычки болели руки. Наконец профессор взмахнула рукой, подавая знак, что занятие закончилось. «Профессор Локонс, выйдя из теплицы, усталые студенты гурьбой отправились в замок. Их ждал душ и обед. Поттер тем временем пристроился к идущей в стороне Трейси, которая даже не пыталась догнать других слизеринок. Руки у нее были мокрые. После возикания в грязи, все слизеринцы воспользовались единственным умывальником в теплице, а потом насухо вытерлись полотенцем. Однако девочка была самой последней в очереди, а после всех учеников ткань собрала всю воду с рук, став влажной и совершенно бесполезной. Поэтому она и не стала вытирать руки.